он провел под наблюдением знакомого врача довольно длительное время. С тех пор, как его подменили, замкнутый, болезненно чувствительный, он редко выходил из дому, все свое время проводя в настороженном созерцании природных форм, с которыми этот затворник, казалось, вел постоянный, ни на миг не прерывавшийся диалог на каком-то таинственном, никому неведомом языке. Инициация едва не кончилась для него трагически, и жуткие воспоминания о последнем кошмарном испытании не оставляли его до самой смерти. В тот день он вместе со всеми мужчинами и женщинами секты был заперт в стеклянном храме. В центре, на красном постаменте, сидел, поджав ноги, погруженный в медитацию пророк. Время, казалось, остановилось. Незаметно стемнело, и прозрачные стены сразу превратились в огромные зеркала, которые, многократно повторяя неподвижное лицо богемца с мертвым, устремленным в ничто взглядом, создавали иллюзию какого-то страшного тысячеликого демона. Над курильницей с тлеющей беленой велась струйка отвратительно пахнувшего дыма. Ядовитый туман уже стелился слоями и, постепенно сгущаясь, тяжело и неотвратимо, подобно гигантской бескостной туше, подминал под себя сознание. Потом из-под пола донеслось какое-то всхлипывающее чавканье, мощные насосы методично пережевывали тушу. Процесс пищеварения начался. По толстым кишкам воздух откачивали из храма. Один кошмар сменил другой. Удушье, обвившись вокруг шеи удавом, медленно сокращало свои тугие кольца. Дыхание с хрипом рвалось из груди, в висках били бешеные там-тамы, сердце, казалось, не выдержит и вот-вот взорвется. Сектанты катались по полу, тщетно ловя широко открытым ртом спасительный глоток воздуха. И только пророк сидел, словно вырубленный из камня. Спрятаться, уйти от страшного гипнотизирующего взгляда неумолимых черных глаз было невозможно. Тысячекратно, размноженные зеркальными стенами, они преследовали повсюду. «Стойте, остановитесь, ради Бога! Воздух! Воздух! Я задыхаюсь!» Все вокруг сцепилось в один дьявольский клубок. Тела скручены судорогой, посиневшие пальцы терзают хрипящее горло. Умопомрачительная боль, кажется, обретает голос. Это вопль, жуткий, несмолкаемый вопль, черным смерчем взметнувшийся под купол. Небытие всасывает в себя бренную плоть, оставляя голый скелет. Человеческие тела, переплетенные чудовищной мукой в одно целое, извиваются в инфернальных корчах. Кто-то из женщин, словно пытаясь сбросить с себя душную, ненавистную плоть, впивается ногтями в грудь и раздирает ее в кровавые борозды. А черных, всевидящих глаз в зеркалах становится все больше. Вот они уже сплошными, зловеще мерцающими коврами покрывают стены. В сознании галопом проносятся какие-то давным-давно забытые эпизоды, смутные воспоминания, порванные в клочья безумным шквалом, странные галлюцинации, с калейдоскопической быстротой сменяющие друг друга. Озеро Кальдонаци грохочет океанским прибоем. Суша тает, подобно кусочку льда на солнцепёке. Берега оплывают, мгновенно превращаясь в раскаленную лаву. Озеро разрастается с каждой секундой. Вот это уже море. Гигантское море огнедышащей магмы и зеленые языки пламени беснуются над кратером. Последний удар сердца, подобно гонгу, доносится из раздавленной удушьем груди. И Лала Булбирсинг коршуном взмывает над морем огня. Все, каждая клеточка, каждый нерв, все сломлено. Задушено, смято, растерзано. Слабая конвульсивная вспышка, глаза, устремленные со всех сторон, мертвые, потухшие глаза пророка. Нечеловеческая усмешка, подобно кошмарной маске, застыла на каменном лике. Гримаса смерти. Так называли ее древние. Потом ночь, кромешная тьма, ледяной потусторонний сквозняк, пронизывающий тело до мозга костей. Космическая стужа сковывает легкие, и чавканье насоса смолкает. Откуда-то, с другого конца ночи, ритмичной волной докатывается голос Лала Булберсингха –